Евросоюз выдал Латвии немалые деньги на обустройство границы с главным ее врагом – Россией. Было это в начале 90-х годов. На эти деньги требовалось поставить погранпункты по европейским стандартам. Действительно, сделали все достойно. Таможенные терминалы, великолепная компьютеризация, мгновенная связь с Интерполом. Даже пошили полувоенную форму для таможенников с золоченными по краям погончиками. Набрали персонал, отчитались перед Европой, что погранпункты заработали. Все, кому нужно, получили откаты в пределах офшорного евростандарта. Ну, естественно, этих, как мы раньше говорили, погранзастав постарались сделать как можно больше, поскольку с каждой по откату. И вот нарисовалось по границе с Россией множество аккуратных домиков, как будто собранных из конструктора Лего. Меня пригласили на открытие одной из таких точек, как выразились те, кто приглашал, на презентацию об устройстве границы. Поскольку у меня есть российский паспорт, я спросил пограничника после застолья, можно ли мне пойти на ту сторону. Пограничники смутились, отвели глаза, и один из них промямлил что-то типа: «Вообще-то не следовало бы вам туда ходить». «Почему?» «А вы посмотрите в окошко». Я выглянул и понял, что они правы. Нечего мне туда ходить, поскольку со стороны России к этой латвийской погранзаставе просто нет дороги. Лес, болото, и между ними такая почти поленовская тропинка. Впрочем, это никого не интересовало. Главное, Евросоюз работу одобрил. Значит, откаты отдали по-честному. Погнавшись за Западом, прибалты и сами увидели. Запад менее образован. Западу абсолютно на них наплевать, и они стали смотреть спектакли наших театров, возвращаться к воспоминаниям о русском языке. Например, играя в футбол на пляже, переговариваются по-русски, потому что на латышском не все можно объяснить. Например, кому, куда, почему и зачем бежать, и в чем проблема, чтобы это растолковать, только русские слова годятся. Отгородившись от нас, Прибалтика превратилась из лица Восточной Европы в заднюю часть Европы Западной. Туда идет слив всего. Сегодня наш Нижний Тагил по сравнению с Сталином — казино Лас-Вегаса. Я часто задумываюсь над тем, что такое провинциальность. Знаете, я пришел к выводу, провинциальность не от места зависит. Провинциальность — это мышление, это подражание, пускай даже Западу. Они живут, чтобы только не как в России. В этом их провинциальность. В гостинице пьяный финн звонит на рецепцию и говорит: «У меня две комнаты и пять дверей, я не могу найти выход, четыре двери я уже открывал, но все время попадаю обратно в номер, а в пятую дверь я боюсь входить, там на табличке написано «Не беспокоить». Финская граница. Финны тормозят всех эстонцев и латышей, потому что у них тонированные стекла. А наших пропускают с тонированными стеклами, знаете почему? Наши догадались, что делать. Открывают окна во время пересечения границы. Дневник американского солдата. Емейлы с фронта. Емейл номер один. «Здравствуй, дорогая. Сегодня у нас на военной базе праздник. Летим в Ирак. Это очень далеко. Ребята говорят, даже дальше, чем Мексика. Командование предупредило, что война будет очень тяжелой, потому что там очень жарко. Сержант утверждает, что Ирак находится на самом юге Африки. Но полковник, который раньше преподавал географию старшеклассникам в колледже, сказал, что сержант неучи, что Ирак не на юге Африки, а на севере Индии. Утром к нам с речью по пейджеру обратился президент. Он объяснил, что иракский лидер не хочет делиться нефтью, а это значит, что он против демократии. Теперь главный долг Америки — принести иракцам демократию, поскольку мы, американский народ, главный разносчик демократии в мире. Полковник сказал, что наш президент очень мужественный человек, раз отважился воевать со страной всего в 20 раз меньше. Мы все уверены в скорой победе, потому что у нас есть благословение президента и самое современное оружие — противопехотные памперсы и взрывчатка со вкусом лесных ягод. Только одного не можем понять. Как все-таки правильно говорить — Ирак или Иран? Еще одна радостная весть. Теперь ты меня будешь довольно часто видеть по телевизору. ТВ будет показывать бои в прямом эфире между телесериалом «Смерть от зубочистки» и ток-шоу «Влияние солнечных бурь на целлюлит у самцов калифорнийских черепах». Обещаю тебе махать рукой во время каждого боя. Не волнуйся за меня. Я взял защитный крем от солнца. Емейл номер 2. Здравствуй, милые, мы прилетели в Ирак. Здесь действительно очень жарко. Судя по всему, это все-таки не Индия. Жители совсем не похожи на индейцев. Зато полковник уточнил в командовании, что правильно страну называть Ирак. А Иран, оказывается, такое радиоактивное вещество. Иран-238. Сержант предупредил нас, что завтра начнутся боевые действия. Это он узнал по радио. Еще он сказал, что с нами будут воевать англичане, испанцы и поляки, но не сказал, на чьей стороне. Конечно, командование нас напугало тем, что на этой войне будут нечеловеческие лишения. В блиндажах нет кондиционеров, окопы без душевых. Но мы американцы, герои, мы выдержим все. Даже если во время боя не будут разносить кока-колу со льдом. А вечером в лагерь с песнями и визгом въехали камуфлированные телеги с валами. Это прибыл воевать украинский батальон химзащиты. Они очень красиво смотрятся на фоне пустыни в своем лесном камуфляже. На всех зеленые маскировочные костюмы, на головах ветки от деревьев, у офицеров пеньки, чтобы их можно было отличать во время бомбежек. За ними прибыли какие-то эстонцы, литовцы и латыши. Сержант утверждает, что это такие племена из американских резерваций, которые находятся в задней части Европы. Впрочем, они очень добрые, привезли с собой гуманитарную помощь иракским детям. Эстонцы — 2 фуры с детским питанием, литовцы — 4 фуры с детской одеждой, а латыши — 200 фур с учебниками латышского языка. Но самое главное, к нашему взводу прикрепили роту юристов. Так что ты не волнуйся, если меня даже чуть-чуть ранят, иракцы вынуждены будут выплатить приличную страховку. Емейл номер 3. Сегодня мы вышли впервые на позиции. Эти иракцы оказались настоящими дикарями. Они не понимают, что мы занимаем их деревни легитимно с одобрения Сената США. Позавчера они вообще вероломно обстреляли наш самолет, мирно бомбивший их города. Командование строжайше предупредило нас, чтобы никто в плен не сдавался. Иракские военные страшно наших пытают, не дают попкорна, отбирают DVD-плееры, запрещают класть ноги на стол и пользоваться ниткой для чистки межзубного пространства. Зато мы чувствуем себя героями. Говорят, весь мир уже откликнулся на войну с Ираком. Бритни Спирс учит иракский язык, а Мадонна отрастила бороду и выпустила новую книгу «В постели с Хусейном». Но самое страшное, нам раздали украинские противогазы. Они так пропахли салом и чесноком, что мы решили, лучше будем дышать ипритом и зарином. Скажи сыну, что папа обязательно вернется живым, если ему не наденут украинский противогаз. Емейл номер 4. С каждым днем нам приходится здесь все тяжелее. Уже месяц мы чувствуем по запаху чеснока, что где-то рядом находится украинский батальон химзащиты. Однажды, когда ветер подул с их стороны, у нашего сержанта так закружилась каска, что он упал с бронетранспортера. Медсестра хотела сделать ему противостолбнячный укол, но он подал на нее в суд за сексуальное домогательство. Иракцы же оказались совсем варварами. Они не знают, что мы сильнейшие в мире и все время продолжают на нас нападать. Наши новейшие лазерно-позитронные устройства для сбоя вражеских прицелов не работают, поскольку у этих дикарей нет прицелов. На прошлой неделе нам прислали сверхновые вертолеты, которые летают так низко, что не засекаются никакими системами слежения. Так позавчера какой-то иракский крестьянин, которому этот вертолет мешал обрабатывать поле, сбил его мотыгой. Пентагон подал на него в суд за использование оружия, несанкционированного ООН. Президент уже выпросил у Сената 5 миллиардов на противомотыжную защиту и противолопатную доктрину, поскольку прошлое антисовковское устарело. Емейл номер 5. Сегодня самый страшный день. Где-то заблудились походные попкорницы и полевой Макдоналдс. А наступление наших танков приостановилось, так как у самого Багдада на светофоре загорелся красный свет. Оказалось, у этих дикарей испортились светофоры. А мы простояли на перекрестке до самого вечера. Сержант утверждает, что если бы не было иракцев, мы бы давно Ирак победили. Журналисты просят, когда войдем в Багдад, залить его напалмом, чтобы им хватило света для съемок. Единственное, нам запрещено бомбить север Багдада, так как Голливуд снимает там эротический триллер об аресте Хусейна. Секс с Хусейном в большом городе. Первоначально в роли Хусейна собирались сняться Арнольд Шварценеггер, Том Круз, Джулия Робертс и Маккалей Калкин, но гонорар был такой, что согласился сняться сам Саддам Хусейн. В отчаянии, что война скоро закончится, а я так и не попаду на телеэкран, я стал тебе махать перед камерой уже двумя руками. Журналисты, наконец, заметили меня и показали по телевизору с титрами. Американцы героически сдаются в плен под Багдадом. Ура! Я стал телезвездой. E-mail номер 6. Вплотную подошли к Багдаду. По пути встретили много сухих деревьев со скрюченными листьями, множество дохлых птиц, насекомых и кротов с выпученными глазами. Значит, здесь проходил украинский батальон. Он нас и выручил. Не выдержав запаха лука, иракские войска бежали из города. После чего наши войска геройски в него вошли. E-mail номер 7. Дорогая, можешь нас поздравить. Благодаря находчивости сержанта мы захватили 34 Хусейна. Это на 11 Хусейнов больше, чем захватил соседний с нами взвод. Украинцы же захватили всего 8 Хусейнов, из которых 2 женщины и 1 кот. Все Хусейны в настоящее время отправлены на кастинг ДНК УСОВ. Приятно, что первое место занял один из наших Хусейнов. В жюри установили точно, что это он. Теперь устанавливают, кто он. Обидно только, что, кажется, зря мы воевали и терпели все эти лишения, поскольку ядерное оружие инспекторы ООН так и не обнаружили. Оказывается, что бы ни делали иракские ученые-ядерщики, у них всегда получалось анаша. Зато президент прислал нам всем смски, поздравил с успешным завершением операции. Он подчеркнул, что мы миролюбивая держава. Поэтому не оставим мир в покое. И скоро понесем его в Северную Корею. Сержант сказал, что Северная Корея – это озеро в Тихом океане. К войне с нами она не готова, туда еще не завезли Фанту. Постскриптум, вечер того же дня. В Багдаде началось мародерство. На нас неожиданно напал украинский батальон химзащиты и попытался отобрать все, что мы отобрали у иракцев. Оказалось, украинцам вообще не платят зарплату, сказали, что добудете в Ираке, то и ваше. Таких отчаянных боев не было за всю войну. Если я не вернусь, скажи сыну, что его отец был настоящим американцем, героическим разносчиком демократии.